Глава 11. Около часа просиживать в машине в ожидании заучки достанет кого угодно. Я никогда не отличался терпением и не любил сидеть без дела. Возникла внезапная мысль сходить и посмотреть, на что она тратит свое, а заодно и мое время. Оправдал себя тем, что мама обязательно спросит, видела ли, как танцует моя жена, а что скажу я. Как ни странно, за все время нас ни разу не разоблачили. Впору брать и менять и выбранный вуз и поступать на актерский. Дома мы изображаем влюбленных молодоженов, а в школе делаем вид, что друг друга не знаем. Попахивает сюром. Бодрые звуки музыки вели меня в танцевальный зал. Идя в развалку по коридору первого этажа с руками, убранными в карманы форменных штанов, я добрался до входа и заглянул внутрь. «Держите ритм, давайте, давайте!» — раздавал команды хореографа, а я вытянул шею, высматривая заучку. «Наверное, она будет самая неуклюжая». Сначала искал ее где-то внизу на лакированном паркете, куда она шлепнулась бы, зацепившись одной длинной ногой за другую, а потом вдруг увидел высокую и стройную фигуру. И я не представлял, в чем она занимается танцами. Оказалось, что это обтягивающие черные лосины и серая футболка с длинными рукавами, а сверху на бедрах повязана какая-то голубая кофта, которая выглядела как юбка. Заучка вытягивала руки вверх и крутилась на месте, привстала на носочки и была похожа на тонкое деревце. И я даже не ожидал, что она так умеет. И смотрел на нее как олух, боясь быть замеченным. И тут к ней подошел этот бугай Ратмир в черной футболке и черных же спортивных штанах. Он был похож на боксера. В два раза шире ее мощный, он кружил вокруг нее словно ястреб, почему-то раздражая меня этим. А потом он взял и крутанул ее на месте. Лезгинка точно предусматривает такие па, или он сейчас импровизирует. В горле неожиданно пересохло, и странное волнение перекинулось на руки. Их мелко потряхивало. Вот я бы сейчас подошел и вмазал ему по самое не балуйся, чтобы своими загрубевшими руками не трогал чужих жен. «Нет, мне же плевать на заучку. Но все же я не хочу, чтобы ее лапали другие парни. Так, Андрей, приди в себя, это ненормально». Надавал себе мысленных оплеух и услышал заливистый смех в стороне. Обернулся, увидев Мадину, которая стояла с подружками с учебниками в руках, прижатыми к груди. Застарелая боль вновь проснулась во мне. Любовь к бывшей продолжала бередить душу. Но я включил в себе гордеца, чтобы она надо мной не смеялась. Пусть не думает, что я буду за ней бегать. И, кажется, Мадину это задевало. Гордая принцесса привыкла, чтобы ее добивались. Но она сама все разрушила своими руками. Поэтому, извини, красавица, поезд ушел. Она снова на меня посмотрела, а потом проследила направление моего взгляда, и вдруг на ее лице я заметила озарение, будто она догадалась, зачем я сюда пришел. «А, понятно. Следишь за своей женушкой, пасёшь ее как влюбленный болван». Так и читалось на ее лице, насмешка плясала в красивых глазах. Сегодня на лабораторной нас поставили вместе. Это было то еще испытание. Трудно работать слаженно, когда у вас с партнером по команде объявлен негласный бойкот. Мадина отвернулась так резко, что даже волосами себе по лицу хлестнула. А я пошел на выход, задев ее плечом. Но когда вышел на улицу, понял, что продолжаю злиться на придурка Ратмира, пообломать бы ему его клешни. «Нет, давай возьмем вот этот, розовенький!» Спорила со мной заучка, выбирая, какой торт мы все же возьмем. «Он выглядит намного лучше и элегантнее». «Элегантнее? Ты серьезно? Это торт, он не может выглядеть». «Да без разницы, он в любом случае лучше этого оранжевого безобразия», доказывала мне Рида. Вообще, с ней было довольно забавно, когда она не вела себя как забитая мышь. Мы сытно пообедали, и я был в приподнятом настроении, так что позволил ей выиграть. Да и, откровенно говоря, плевать мне было на торт. Просто захотелось посмотреть на ее реакцию на свой выбор. Так, пререкаясь, мы выбрали торт и поехали домой. Мама, как и ожидалось, возилась на кухне, несмотря на строгий запрет отца. «Хватит водить вокруг меня хороводы!» Отмахнулась она от моих уговоров оставить готовку Луизе, нашей помощнице по дому, и пойти отдохнуть. «Как вы не понимаете, что мне это в радость? Я сейчас переоденусь и помогу!» Отправляя торт в холодильник, улыбнулась маме Рида. Обе быстро спелись, найдя общий язык, и мама просто души не чаяла в этой заучке. «Вот еще, иди отдыхай, тебе еще уроки делать!» Возмутилась мама, раскатывающая тесто. «А ты на меня не смотри так! Физический труд мне полезен, спроси у моего врача!» Идем, заучка, с ней бесполезно спорить». Закатил я глаза, идя в сторону выхода. «Как ты ее назвал?» Донеслось мне возмущенно в спину. «Вот черт! Это надо же было так проколоться, и что теперь ей сказать?» «Это шутка, мама, он не имел в виду ничего плохого. Просто друзья рассказали анекдот, вот Андрей прицепился к этому слову. Все же знают, что я отличница, вот и...» «Кажется, спасен», — выдохнул я, поворачиваясь к ним. «Вот ведь заучка спасла». «Ага», — кивнул я. «Ну, не стал бы я обзываться, тем более на родную жену», — улыбнулся я самой невинной улыбкой. «Смотри мне, шельмец, не смей обижать мою невестку!» «Твоя невестка сама кого хочешь обидит!» Закатил я глаза. «Видела бы ты, сколько споров было из-за торта!» Решил я подразнить заучку. И не прогадал, та мигом покрылась румянцем смущения. «Ну и правильно, девочкам надо уступать!» Встала на сторону Риды мама. «Эх, потерял я мать!» Театрально вздохнул я. «Теперь, чтобы я не сказал, ты на ее стороне!» «Эй, она и есть твоя сторона, балбес! И если я за нее, это значит, что я за тебя! Вы одно целое! Именно это и означает брак, дурачок!» «Ох, мама, будь это настоящий брак! Я ведь прекрасно знала, о чем она! У них с отцом именно так все и было! Для него всегда первостепенным было то, что хотела она! Что бы мама ни задумала, отец всегда поддерживал ее. И когда-то я мечтал, что когда женюсь на Мадине... Чёрт, опять она. Ну сколько можно? Почему каждая моя мысль заканчивается ей? Я не хочу о ней думать. Не хочу тратить свою жизнь на сожаления. Почему я должен страдать, пока она занята своей жизнью, полностью вычеркнув меня из неё?